На 70-м году жизни представился от земных горним обителем, смиренный, но ростом до небес пустынник, чрезвычайно сочувствовавший боли и страданию всякого человеческого естества и всякой души. Дорогой отец, теплый предстатель и утешитель, непрестанный молитвенник о всякой твари и всяком творении Божьем, исполненный божественной благодати, духовной радости, чистый сердцем и потому зрящий в нем Бога, простой, умеренный, рассудительный, путеводитель и кормчий тысяч и тысяч кораблей, обуреваемых в житейском море, удалившийся от моря исхиаст, утверждающий вселенную своими молитвами, любящий, всеобъемлющий и двойной любовью, согласно святому Максиму Исповеднику, каждый день, подобно светоносной свече, тающей в сладчайшем умном делании и в делах, совершаемых для пользы ближнего, и на земле, и на небе, всегдашний и неусыпный наш ходатай. Он часто покидал святую гору, оставлял свое любимое безмолвие ради чрезвычайной и горячей любви к миру. Он испытывал нестерпимую жажду принести ближнему пользу и увидеть его спасение. Он испытывал Адамову боль за весь грех человеческого естества, сострадал телесным и духовным страданиям и болезням людей. А мир, как он жаждал его простого, но мудрого поучения! Несчетное множество людей, многострадальный народ Божий, спешил получить благословение его высохшей подвижнической руки, увидеть его преподобнический образ, просветиться и освятиться. Да, для народа Божия нет ничего желания, ничего дороже, чем присутствие святого. И он в своей смиренной келейке в Сурате всегда был в мирном устроении духа, всегда был готов неустанно давать каждому человеку то, в чем нуждалась его душа. А всем вообще он приносил радость, словословие, благодарение и оптимизм. Пророческая личность в широком и узком смысле этого слова – источник Святого Духа, источник, который иссяк, когда сомкнулись его очи, но не иссякло его подвижническое слово в памяти людей, в его писаниях и в земле пустой, иссохшей и безводной нашего засушливого времени, его слово напояет, будет напоять и орошать бесчисленное множество людей. Незадолго до смерти его посетил монах, отец Феоклит Дионисиатис. «Скажи мне, отец Паисий, как ты чувствуешь себя теперь, в преддверии великого путешествия к небу?» «Что тебе сказать, отец Феоклит? Я никогда не танцевал, но теперь, если бы мог, пустился бы в пляс и спел «Прощай, несчастный мир». Таковы были его безмятежие, мир и радость перед смертью, несмотря на все болезни, на тяжелое дыхание, которое постоянно приносило ему неудобства. То же самое мирное устроение увидели и мы, когда посетили его вместе с игуменом монастыря преподобного Арсения, архимандритом Феоклитом и архимандритом Игнатием. Он был прикован к постели, испытывал боли и находился в предсмертном состоянии, но с улыбкой, с миром Божиим, превосходящим всякий ум, он воспринимал и нас, и грядущую смерть, которая для него была не смертью, а жизнью и переходом от скорби к радости Царства Божия.